с 28 по 31 июля СМИ мира передавали вести о революционной деятельности высшего руководителя Ким Чен Ына. Кубинское информагентство «Принца Латина», телеканал «Мьянма» и сайт германского антиимпериалистического форума «Вести о руководстве на местах» и сайты Нигерийского национального комитета по изучению кимрсенизма и кимченеризма, общества чешко-корейской дружбы «Пектусан» и Африканского комитета дружбы и солидарности с корейским народом, штаб-квартира которого в Нигерии, передали и вести о том, что Ким Чен Ын с составом корейской народной армии посетил кладбище участников Отечественной освободительной войны и чтил их память по случаю 64-летия победы в Отечественной освободительной войне. Сайты выставили фотографии Ким Чен Ына.